человека, который пишет такие стихи, нельзя оставлять на свободе. Его убили не гангстеры. Я должна спросить, почему ты долдонишь одно и то же? Ты спрашиваешь? Да. Для того, чтобы въехать на автостоянку News Tribune, необходимо остановиться у ворот, показать охраннику какой-нибудь документ, удостоверяющий личность, и сказать, зачем приехал. Но войти и выйти можно беспрепятственно. Хайбек поставил машину в дальнем конце автостоянки. Я просто не могу поверить, чтобы профессиональный наемный убийца подъехал к воротам, представился охраннику, проследовал на автостоянку, сделал свое грязное дело, а затем отбыл в неизвестном направлении. И едва ли профессиональный убийца станет парковать машину неподалеку от автостоянки, чтобы пройти через ворота, прострелить Хайбеку голову и спокойно ретироваться. Профессиональный убийца разделался бы с Хайбеком совсем в другом месте. Странно, что никто не слышал выстрела. Ну, пистолет малого калибра стреляет тихо, так что на открытой автостоянке таких размеров услышать его невозможно. Барбара вытянулась рядом с ним на кровати. «Наверное, мне пора отправляться в путь», — Флетч приподнялся. «Уже пора». «Еще рано». «Откуда ты знаешь? Мне столько надо сделать, причем далеко не все, что хочется». «Не забудь, что сегодня мы обедаем с мамой. Она хочет поговорить с нами о свадьбе». Флетч взглянул на часы. «Мы действительно проснулись очень рано. Полагаю, время у нас есть?» «Я знаю». Барбара закинула руки за голову. «Для того я и раздвинула шторы до твоего приезда». «Вчера ты видел, как кого-то зарезали в туалете». Глава 18. «А сегодня ты улетаешь...» «Доброе утро», — поздоровался Флетч с женщиной среднего роста в фартуке, открывшей дверь дома 12339 по Полмайер Драйв в Хейте. Ее глаза сузились, как только она узнала во Флетче человека, который пробежал по кухне днем раньше в одной рубашке, обернутой вокруг бедер. Флетч широко улыбнулся. «Я совсем не такой плохой, как могло показаться». «Что вам угодно?» — спросила кухарка. «Я лишь привез сюда этот сверток». Он протянул пакет с одеждой Хайбека. «И, если возможно, хотел бы повидаться с миссис Хайбек». Кухарка взяла пакет. Бечевка заметно провисла. «Миссис Хайбек отдыхает». Из пакета выпал черный ботинок Дональда Хайбека. «Ой-ой-ой!» Флетч наклонился, поднял ботинок, положил его поверх пакета. Кухарка отвернула голову, поскольку ботинок едва не уперся ей в нос. «Еще один вопрос. Вчера у бассейна сидела пожилая женщина с седыми волосами, красной сумкой, в зеленых теннисных туфлях. Вы знаете, кто она?» Кухарка молча смотрела на Флетча поверх ботинка Дональда Хайбека. «Она назвалась миссис Хайбек», — добавил Флетч. «Вела себя как-то странно». «Я не говорю по-английски», — ответила кухарка. «Не понимаю ни единого слова». «Так я и думал». Усаживаясь за руль, Флетч посмотрел на дом. Занавеска на втором этаже качнулась, прикрывая щель, через которую кто-то наблюдал за ним. Глава 19. «Позвольте поблагодарить вас за то, что вы смогли уделить мне несколько минут», — начал Флетч. Его удивило, что